И Жора не отличалась ходкостью даже в сравнении с паломничьим ковчегом, который год назад доставил Ваню с отцом в Триполи. Пароходик полз удручающе медленно, и мальчики уже стали тяготиться путешествием. Наконец, и Жора обогнула стенки, прошла в среднюю гавань, путь окончен. Равнодушие и утомление мигом слетели с Ивана, впервые он близко увидел военные корабли. То есть, военные корабли приходилось встречать и раньше, в Красном море на пути пакетбота не раз попадались британские крейсера. В порту Басры дымила угольной гарью германская канонерка, а на рейде Александрии утверждал могущество викторианской империи броненосец Энсон. Но те корабли пришлось наблюдать издалека, и к тому же они были чужие, а эти, стоящие вдоль стенки военной гавани и были той самой военной морской мощью России, о которой столько говорили в училище. И Жора прошлепала своими смешными колесами мимо башенных броненосных фрегатов адмирала Грига и адмирала Лазарева. Замыкал панцирную шеренгу Петр Великий. Первенец русского океанского броненосного флота нес в двух башнях 4 12-дюймовых орудия и когда-то заслуженно считался сильнейшим кораблем в мире. Конечно, теперь его мощь, откованная в русской броне, уступала гордым новичкам вроде британских адмиралов, но все равно, броненосец смотрелся грозно и величественно, пробуждая смятение в гардемаринских сердцах. Ваня смотрел на броненосный ряд со смешанным чувством. Он помнил, что прямые наследники этих красавцев уйдут под волны в Цусимском проливе, а их внуки сгниют на корабельном кладбище в Бизерте, или будут затоплены командами в Новороссийске. А тем немногим, кому удастся пережить мировую бойню и революционные штормы, предстоит от Таллинского перехода, стылые стоянки блокадного Ленинграда, смертельная карусель пикировщиков в свинцовом Балтийском небе. Этому первому броненосцу предстоит самая долгая служба. Заложенный в 1869 году на Галерном острове, он встретит мировую войну в новом облике учебно-артиллерийского судна. Послужит плавбазой субмарин, и уже в 1959 году, закончит почти вековую службу минным блокшевом Кронштадтского военного порта. Ваня смотрел на броненосец и вспоминал другой, начиненный ядерной мощью корабль, флагман российского флота, не сходивший в его время со страниц журналов и экранов. Тот Петр Великий был во много раз сильнее всех нынешних флотов, взятых вместе, и все же он был потомком этого неуклюжего и в то же время грозного корабля. Silence Msec 1000. За черными броненосными тушами высится лес мачт практического отряда. Я заметил, как усмехнулся мой спутник. Ну еще бы, парусная архайка на фоне клепанной брони, дымовых труб и широких воронок вентиляторов. А вот мне нравятся парусники, прекрасные атрибуты ушедших эпох, элегантные на фоне этого варварского великолепия в стиле стимпанк. И Жора числилась разъездным судном Кронштадтского военного порта и швартовалась неподалеку от боевых кораблей. Вместе с нами на берег сошли лощеные флотские офицеры, священник, назначенный на броненосец береговой обороны адмирал Свиридов да десятка два матросов с неизменными сундучками и узелками. Первым в ряду практического отряда стоял Аскольд. На нем проходили плавательную практику гардемарины выпускного курса. За ним варяг, к которому с мористого борта приткнулась баржа. С нее на корвет передавали тюки и ящики. Поначалу я решил, что это портовое судно снабжения, но оказалось, что баржа приписана к варягу на постоянной основе. На корвете проходили практику средние специальные классы, а баржа служила плавучей выносной аудиторией. На ней под командой училищного астронома и главного навигатора, хозяина обсерваторской бочки капитана второго ранга Пеленка, гардемарины проходили астрономические и картографические практикум. Учились пользоваться секстантом, делать промеры глубин, а также изучали и вовсе загадочные дисциплины, вроде мензульной съемки берега или ведения хронометрического журнала. Зачем я уделяю астрономической лоханке столько внимания? А затем, что как раз на ней нам и предстояло провести следующие две недели. Начальство сочло, что в будущих гидрографических работах кадетам Семенову и Овчинникову более всего пригодятся как раз такие навыки, вот и упекло нас на эту несамоходную посудину. На завтра баржу прицепили на буксир и вместе с нами поволокли к острову Германшер на рейде Твермине. Надо признать, не мы оказались на борту главной диковинкой. Кроме нас первую смену береговых астрономических наблюдений попал никто иной, как великий князь Георгий, средний сын царствующего императора и младший брат Ники, будущего Николая II. Я уже знал, разумеется, что в нашей истории Георгий страдал легкими и в итоге умер от туберкулеза. Маяться ему предстоит еще 11 лет, вернее, предстояло бы, если бы Каретников, наш чудо-доктор, вооруженный достижениями медицины 21 века, не предпринял надлежащих мер. Георгия он лечил современными антибиотиками, вывезенными из 21 века, а сейчас занят разработкой общедоступного лекарства от туберкулеза из местных ингредиентов. Перед современными препаратами местные микробы, не закаленные десятилетиями борьбы с лекарственной химией, не устояли, и к концу апреля врачи не только констатировали полное выздоровление, но и разрешили Георгию принять участие в морской практике. Великий князь, малый он не промах, с детства увлекается стрельбой и рыбалкой, и, если бы не чахотка, вполне мог бы сделать карьеру во флоте, и не номинальную парадную, какую мог сделать любой из царских отпрысков. Второй сын государя по-настоящему любит море и мечтает связать с ним жизнь. И в этом тоже, как оказалось, был выстроен хитроумный расчет. Дело в том, что в реальной истории венценосные родители отправили Георгия в 1887 году в длительное морское путешествие, конечной точкой которого должна была стать Япония. Мария Федоровна надеялась, что солнце и морской воздух пойдут сыну на пользу. Увы, на полпути, в Бомбее, с Георгием случился приступ, и он был вынужден вернуться. Николай продолжил путешествие без брата, получив в итоге саблей по голове от спятившего японского городового. А в здешней истории, которая постепенно сворачивает с протаренной нашей реальностью колеи, Александр решился избавить второго сына от прелести домашнего обучения и отдать в морское училище. Георгий с детства был и сильнее, и здоровее старшего Ники. Избавившись от чахоточных позывов, он быстро набирал физическую форму. И не только физическую, молодой человек с упоением погрузился в учебу, в общество сверстников с их повседневными делами и заботами. И хотя от особого отношения гардемарину Георгию Романову никуда не деться, его не сравнить со строгой гатчинской чопорностью, в которой он рос до сих пор. Спорить готов, дело не обошлось без Корфа и хитроумного доктора Каретникова. А что, шутки шутками, а не задумал ли наш эскулап сыграть свою попаданческую игру, сделав ставку не на Николая, а на Георгия, как на будущего наследника престола? Вот уж не удивлюсь, хотя, думать об этом рано. Император не стар и находится в прекрасной физической форме, так что ему еще царствовать и царствовать. Чем это обернется для новой истории Российской империи, гадать не возьмусь, но уж до таких глупостей, как в нашей истории, дело, хочется верить, не дойдет. Недаром Д.О.П. работает день и ночь, и государь проводит в ведомстве Корфа не меньше времени, чем в своей любимой гатчине. Но вернемся к Георгию. За день до отбытия в Кронштадт нас пригласил к себе дядя Макар, то есть доктор Каретников, и под большим секретом поведал, что нам предстоит проходить морскую практику вместе с Георгием. Сын государя старше нас и учится в первом специальном классе. И вот, пользуясь тем, что и мы оказались в той же практической группе, что и он, Каретников, передает нам личную просьбу государя ознакомить его сына с нашей версией истории последующих 130 лет, и при этом не скрывать от него никаких, даже самых шокирующих подробностей. Для этого Андрей Макарыч подготовил жесткий диск с подборкой художественных и документальных фильмов. Наша роль сводилась к тому, чтобы демонстрировать их Георгию, и, когда потребуется, давать объяснения. Я наскоро его проглядел, «Мама дорогая», одних полнометражных фильмов десятка три, не считая сериалов вроде «17 мгновений весны» и «Адъютанта его превосходительства». Это что ж, нам, бросать сон, что ли? Потому как ни учебу, ни, тем более, работу с Никоновым нам никто бросить не позволит. Оказывается, начальство учло и это. Георгий не просто проведет с нами 2 недели училищной практики, а будет сопровождать нас и дальше, на борту канонерской лодки «Дождь». Вступив в строй 7 лет назад, эта боевая единица уже успела отличиться. При переходе из Выборга в Гельсингфорс, канонерка запоролась на камни прямо на Транзунском рейде, где предстоит встать на летнюю стоянку обсервационной лоханки. Конлодка тогда получила пробоину в днище и затонула. Через 3 дня ее подняли, подлатали и вернули в строй. Небольшой этот кораблик более всего напоминает то ли баржу, то ли землечерпалку, на которую по недосмотру строителей воткнули пушку калибром в 11 дюймов. Получилось нечто вроде плавучей самоходки, типа немецкого штуга, на котором я немало покатался в мире танков. Сходство оказалось еще сильнее, когда выяснилось, что и назначение у канонерки похожие, борьба с английскими и немецкими броненосцами, если те рискнут сунуться на мелководье Финского залива. Эдакой ПБ-САУ, где ПБ – это противоброненосное. Впервые увидев это творение пытливого российского ума, я усомнился, а не развалится ли оно после пары выстрелов. Остается только надеяться, что предстоящие нам гидрографические исследования и эксперименты с минными постановками не подразумевают очень уж частой пальбы. Да, забыл сказать. На корме конлодки смонтирован продвинутый девайс – минные рельсы. Теперь можно брать на борт 1000 шаровых мин новой конструкции. Для хранения и перевозки мин и прочего оборудования, «Дождю» придан финский пароход «Вайткуле». Я сразу же вспомнил латвийскую певицу, которую порой ностальгически слушает отец, но довольно о минах и канонерках. Этого нам, мне, Николу и Георгию Александровичу, великому князю, предстоит еще дождаться. А пока... До свидания, город Кронштадт, здравствуй, берег финский. Хоть и не нужен ты нам особо, а повстречаться придется, с начальством не поспоришь. К вечеру 2-го дня мы пришли в назначенное для стоянки место. На баке вывесили расписание, по которому предстоит жить 2 недели. С 8:30 утра до 10:30, а потом с 2 пополудни и до 5:30, занятия по практике морского дела. Самое важное здесь – гребля и хождение под парусами на елах-шестерках. Шлюпочной науке уделяют по нескольку часов ежедневно. Сразу после подъема флага нас, вместо гимнастики, гоняют по так называемой капитанской петле, вокруг баржи и до Бакина, обозначавшего границу каменистой отмели, на которую напоролся в свое время бедолага Дождь. Отмель тянется с северо-востока, то есть, простите, Норд-Оста, защищая вход в бухту. Обычно утренняя разминка превращается в импровизированные гонки, поскольку каждая из шестерок стремится первой обогнуть буй и вернуться к барже. Гардемаринам, прибывающим на корветах, выпали еще и занятия по рангоуту. Они карабкаются по вантам, спускают и поднимают брамстеньги, брамреи, а также упражняются в постановке и уборке парусов. Наша баржа рангоута не несет, а потому время это отводится шлюпочной практике, вязанию узлов и прочим необходимым в морском деле наукам. Все остальное занимают астрономические и навигационные занятия. Кроме того, каждый день, во время выходов на шлюпках мы практикуемся в промерах глубин и нанесении результатов на карту. Что ж, время, проведенное на учебной барже, будет потрачено не без пользы. Морская практика – вещь полезная, да и гребля прекраснейшим образом подтягивает мускулатуру и дыхалку. Я не поленился и отыскал в наших информационных завалах электронные версии лоции и навигационных карт Транзунского рейда, намереваясь заранее освоить методику сравнения, по современным нам данным и промерам, сделанным в 1887 году. Все равно мы что ни день, то бросаем лот у берега или на фарватере. Так чего добру, то есть собранным результатом, пропадать зря. Материалов из 21 века у нас полно, но пребывают они в полнейшем беспорядке. Изменение гидрографии Невской губы, база данных по навигации для владельца маломерного судна. Раздел 3. Финский залив, прорва дисков, баз, папок. А вот запастись обычным рыбацким эхолотом, конечно, никому в голову не пришло. Зато Никонов приобрел пару мощных и очень дорогих яхтенных радаров фирмы «Фуруна». Эдакое вращающееся белое коромысло, которое надо ставить повыше, на мачте. И комплект электроники, монтируемый в судовой рубке. Этот локатор, если верить мануалу, позволяет видеть все, что находится вокруг, причем не только другие суда, береговую линию, но даже стаи птиц и погодные фронты. Один из двух имеющихся комплектов оборудования выделен для наших картографических изысканий. Мысль об этом вгоняет меня в ступор, я понятия не имею о такой аппаратуре. А разбираться придется, кроме меня некому. К тому же, хитрое устройство оснащено картплоттером, и это сильно облегчит нам жизнь. Информация занимает несколько терабайт на жестких дисках. Мы хватали все, до чего могли дотянуться. Мол, потом пригодится, разберемся, рассортируем, извлечем все, что представляет хоть какую-то пользу. Вот я теперь и разбираюсь. Отлично понимаю Сизифа. Увы, проку от этой затеи немного, во всяком случае, здесь, на Транзунском рейде. Я понял это, едва открыв описание района, составленное в 21 веке. Спросите, почему? Да пожалуйста. С середины 90-х годов 20 века порт Высоцк получил активное развитие, связанное с реализацией ряда инвестиционных проектов строительства новых терминальных комплексов. С 2004 году введены в эксплуатацию две очереди комплекса «Лукойл» мощностью 2,5 миллиона тонн в год. Специализация терминала – перевалка светлых и темных нефтепродуктов. В Высоцке дислоцировалась вторая отдельная бригада сторожевых кораблей ПВ КГБ СССР. В настоящее время здесь расположена военно-морская база пограничных сторожевых кораблей ФСБ ВМФ России. Как вы полагаете, много на этом рейде сохранилось прежних глубин и фарватеров, с учетом того, что самый скромный из танкеров, швартующихся возле лукойловских терминалов, водоизмещением превосходит все броненосцы Балтийского флота 1887 года разлива, причем взятые вместе. То-то, 130 лет, срок серьезный, и забывать об этом не рекомендуется. А то дело закончится потраченным впустую временем и головной болью от очередного недосыпа. Ну, это все лирика. Еще 2 недели на обсервационной барже, и нас ждет настоящее военное судно и серьезная, самостоятельная работа. Так что, подбираем данные, тестируем аппаратуру, а по вечерам, в специально отведенной каютке в кормовой надстройке, до одури крутим для Георгия игровые фильмы и документальные ролики. Тот не отлипает от экрана, смотрит завороженно, а потом засыпает расспросами. Николка тоже не отстает, в сущности, он мало что знает о будущем, нахватался по верхам, и все. Так что мы, все трое, ходим по барже с красными от недосыпа глазами, выручает утренние купания в студеной водичке Транзунской губы. 11 вечера. Обсервационная посудина содрогается от молодецкого храпа полутора десятков гардемаринов. Из кают компании доносятся звуки кабинетного рояля и негромкие голоса. Господа офицеры устроились на барже с комфортом и привычно засиживаются за полночь. На корме бдит вахтенный. Еще светло, на палубе свободно можно читать, хотя край горизонта затягивает лилово-чернильная мгла. А у нас в особой каюте перемигиваются огоньки светодиодов, да ровно сияют экраны. В палубной клетушке тарахтит переносная Ямаха, электричество наше хозяйство потребляет немало. Ну что, поехали. Щелчок мышкой, и вот любимые с детства кадры. Если увидишь Джавдита, не убивай, он мой. Нет, ребята, пулеметы я вам не дам. Красота. 13. Из путевых записок О. И. Семенова. Итак, путь наш лежит через Красное море, вокруг Африканского рога, мимо Абиссинских берегов, в Занзибар. Планируя экспедиции, мы рассматривали и такой вариант. Начать сухопутную часть маршрута не из владений Занзибарского султана, а севернее, из залива Таджура. Связано это одной с авантюрой, совершенно в духе Джека Лондона, каковую я и приведу здесь целиком. Некий Николай Иванович Аршинов, выдавая себя за атамана вольных казаков, вознамерился основать на Африканском Роге, в заливе Таджуру, колонию «Новая Москва». Господин этот, уроженец Волжского Царицына, к своим 30 годам успел снискать известность рядом авантюр. Захватом острова на Волге, попыткой создания станицы Черноморского казачьего войска на Кавказе, женитьбой на миллионерше и путешествием в Абиссинию. Скандальная репутация не помешала Аршинову заручиться поддержкой сильных мира сего, а также парочки петербургских изданий славянофильского толка, и вскоре о нем заговорили, как о новом Ермаке. Столичная публика зачитывалась статьями о поселениях православных казаков в Африке. Современные «Известия» на полном серьезе писали, что де Ермак и кольцо 300 лет тому назад поклонились царю Сибирью, ныне вольные казаки, те же и такие же, кланяются русскому царю Абиссинию. Продолжают они славить русское имя, являть русское мужество и на верховьях Нила, и в пустынях Судана, и в пажитях Месопотамии. А известный путешественник, доктор Елисеев, припоминал, что еще в 1882 году, в бытность мою в Египте, я слышал о наших казаках, пробирающихся в Абиссинию и кое-где живущих среди бедуинов Суакимской пустыни. С 1883 года начинается более постоянное движение вольного казачества на восток через Анатолию, Палестину и Суэцкий перешеек. Сам Аршинов во время подготовки нашей экспедиции был в Москве, представляя публике свою персону как полномочного представителя казаков, осевших на берегах далекой Африки. Старания его не пропали даром, в числе покровителей абиссинского атамана скоро оказались советник обер-прокурор Синода Победоносцев, известные литераторы Катков и Аксаков. Адмиралтейство также проявило интерес. Еще бы, станция на пути на Дальний Восток – это и возможность угольных погрузок и ремонта, и база для крейсерских операций на случай войны с Англией, к которой флот готовится с самой Балканской кампании. В итоге, Аршинову выдали с армейских складов некоторое количество старого оружия, а для перевозить в Африку все это добро вместе с полусотней добровольцев предполагалось пароходами Доброфлота. Мне стоило немалых трудов отвертеться от участия в абиссинском проекте, благо, финал этой затеи был мне хорошо известен. В нашей истории Аршинов и его сотоварищи сумели закрепиться в окрестностях брошенной египетской крепости Сагалла и основали там станицу «Новая Москва», объявив земли на 100 верст вдоль моря и на полсотни вглубь континента российскими владениями. Казачки принялись строить дома и разбивать плантации. Увы, «Новая Москва» просуществовала недолго. Экономическим базисом предприятия стал банальный грабеж местного населения. Когда запахло голодухой, переселенцы принялись изымать у аборигенов коров, коз, баранов, изрядно возбудив абиссинцев против себя. К тому же русское поселение не пришлось по вкусу властям соседних французских колоний. В 1889 году эскадра, с которой входили крейсер «Примаги», канонерка «Метеор» и «Авиза Пингвин», бомбардировали Новую Москву. За четверть часа минут погибло 6 русских колонистов и еще 2 десятка были ранены. Не имея возможности сопротивляться, казаки капитулировали, и на следующий день были вывезены в порт Обок. Казус белли. Как бы не так, только-только был заключен союзный договор с Францией и с Россией, и скандал вокруг Новой Москвы благополучно замяли. Раздраженный Александр III выразил недовольство Аршиновым несколькими нецензурными словами, и на том эпопея абиссинских казаков завершилась. «Все это я, конечно», — поведал барону Корфу, — «так что теперь есть хоть небольшая, а надежда, что в этом мире история русского поселения в Африке сложится более счастливо». В конце концов, Манчжур опоздал к пакостной выходке галлов на какие-то 2 недели. Командовавший конлодкой Чухнин узнал о разгроме Новой Москвы в Одине, откуда до Таджура рукой подать. И, окажись тогда на рейде казачьей колонии новейшая русская канонерка, и дело тут даже не в превосходных 8-дюймовых орудиях, ни один из французских капитанов не сошел с ума настолько, чтобы открывать боевые действия, рискуя поплатиться карьерой за нарушение международных норм. Тем не менее, как база для экспедиции, залив Таджуру нас решительно не устраивал. Оставался, как это и планировалось с самого начала, Занзибар. В 21 веке Занзибар, ничем не примечательный архипелаг у восточных берегов Африки, владение материковой Танзании. Здесь же, в веке 19, это влиятельное государство, с которым приходится считаться соседем. В этих краях причудливо переплелись интересы и Оманского султаната, и Германии, активно включившейся в драку за Африку и, конечно же, вездесущих британцев. Пожалуй, вместо того, чтобы пересказывать азбучные истины, воспользуюсь опытом сына и обращусь к животворному источнику, именуемому энциклопедическим словарем Брокгауза и Эфрона, а точнее, к его электронной версии на планшете. Занзибар – государство, заключающее береговую полосу в Восточной Африке. До середины 1880-х Занзибар был вполне под влиянием Англии, хотя формального протектората не было. Когда Германия приобрела владение на восточном берегу Африки, то и она вмешалась в дела Занзибара, стараясь подчинить его своему влиянию, и завладела частью материковых владений султана. Столица – город Занзибар на западном берегу одноименного острова, 30 тысяч жителей. Государственная религия – магометанская. Много язычников. Внешняя торговля почти вся в руках англичан. Торговля между островами и материком в руках арабов и англ, подданных, индусов. Торговля значительна. Главные статьи вывоза – слоновая кость, каучук, копал, капра, белая масса кокосовых орехов, гвоздика. Гражданские дела иностранцев решаются в консульском суде, а подданных султана – разными кази по мусульманскому закону. Занзибар – важный опорный пункт для всех экспедиций в Ост Африку. Климат теплый и очень влажный, нездоровый для европейцев. Занзибар – один из главных центров католических и протестантских миссий. Население смешанное. Подданные султана, главным образом, негры, затем сомали с Вост берега Африки и арабы, а также помеси между ними. Для нас важнее всего то, что Занзибар – важный опорный пункт для всех экспедиций в Восточную Африку. Именно туда нам сейчас и нужно. Указания, найденные в архивах скитальцев, указывают на верховье реки Уэлли, где несколько лет работал юнкер. Если и есть сейчас в Европе настоящий знаток тех краев, то это, несомненно, он. Остается жалеть, что не удалось уговорить Василия Васильевича присоединиться к нашей экспедиции. Кстати, о манускриптах. Мы не рискнули оставлять бесценные документы на милость немецкого консула. Добраться же до соотечественников не было никакой возможности. Надо было покинуть растревоженный город как можно скорее, а у посольского особняка нас поджидали и египетские полицейские, и колониальные стрелки в клетчатых юбках шотландских горцев. Да и не будь их там, все равно мы не рискнули бы оставить нашу добычу в сердце английских владений. Так что манускрипты, копии переводов и коробка с металлической картотекой покинули Александрию вместе с нами, на борту Леопольдины. Яхточка, что и говорить, хороша. Первое впечатление не обмануло, она и правда точь-в-точь скопирована со шхуны Америка. В отличие от знаменитого прототипа, Леопольдина оснащена маломощной паровой машиной, как раз такой, чтобы свободно маневрировать в портах, да иметь возможность проходить Суэцким каналом, куда чисто парусным судам ход закрыт. А вот совершать под парами долгие переходы невозможно. Слабенькая машина позволяет развить всего 5-6 узлов, да угля на борту, кот наплакал. Так что идем под парусами, благо ветер благоприятствует. До сих пор мне приходилось бороздить моря лишь на борту разномастных пароходов, так что плавание под парусами стало для меня новым и весьма приятным опытом. Оказалось, например, что при поставленных парусах и свежем ветре парусное судно не знает бортовой качки. Ветер, упираясь в стену парусов, удерживает его, и по этой же причине для изменения курса нужно прикладывать усилия 2-3 человек, иначе ветер не пускает. Тем не менее, как просветил меня кондуктор, Кондрат Филимоныч, работа рулевого на паруснике куда легче, чем на пароходе, судно не рыскает по курсу. Рулевому остается следить за компасом и, когда отклонение от достигнет величины, установленной капитаном, вызывать помощников для перекладки руля. После этого штурвал крепится шкертами за рукоятки к особым кольцам, вделанным в палубу, рымом, и рулевой по-прежнему следит за показаниями компаса. Солнце неистово сияет на выцветшем от жары небосводе, отражаясь в ртутном зеркале моря. Один остался позади. Леопольдина резво бежит в бакштаг, острый, клиперный форштевень с шуршанием режет воду. Жизнь в кои-то веки прекрасна, тем более, что на корме, под полосатым сине-желтым тентом виднеется восхитительная фигурка хозяйки этого парусного чуда. Джонни, якорь тебе в, чего ворон считаем. Справа по носу две мачты. Докладай кептину, вахтенный ты али колой песье. Ес, сэр. И то под босых ног рассыпался по палубе. Это Кондрат Филимоныч. Вот кто поистине счастлив. Унтер-офицер дважды обежал вокруг шарика на русских клиперах, сначала на чисто парусном боярине, а потом и на парусно-паровом крейсере. Оказавшись снова среди любимых парусов, концов и прочих бомб-рамрей, унтер ожил и принялся командовать. Капитан Леопольдины, пожилой бельгиец с физиономией усталой лошади, поначалу с неодобрением косился на незваного помощника, но, оценив таланты Кондрата Филимоныча, временно вписал его в судовую роль. Экипаж на яхте небольшой и совершенно интернациональный. Полтора десятка матросов и плотник, голландцы, датчане, португалец, сардинец, грек и пара англичан. Объясняются на борту на невообразимой портовой смеси английского и голландского, но, к моему удивлению, Кондрата Филимоныча понимают с полуслова, хотя тот ни слова не знает ни на одном из языков, кроме русского и, хм, русского. Вот и сейчас. Ядрить вас в душу, морячки. Стаксель полощет, а он вытаращился, как мышь на крупу. И смачный звук оплеухи. Мимо меня кубарем пролетел низкорослый, чернявый грек, и кинулся к одному из тросов, уложенных аккуратными бухтами вдоль борта, под кофель нагилем, длинной доской, утыканной точеными дубовыми и бокаутовыми стержнями. На нагеле заведены концы, с помощью которых управляются паруса Леопольдины. Грек судорожно, в три рывка размотал желтый сизолевый стаксель шкот и принялся тянуть. Блок заскрипел, и белоснежное треугольное, сильно вытянутое к верхнему углу полотнище упруго выгнулось, ловя ветер. Бравому кондуктору пришлось отправиться с нами, в Александрии, после учиненного там безобразия, ему оставаться не стоило. Садыков, временно принявший Кондрата Филимоныча под свое начало, хотел сдать его в Одене, русскому консулу, но унтер чуть ли не в ногах валялся то у меня, то у поручика, и уговорил таки оставить его при экспедиции. В итоге, мы отправили консулу требование оформить надлежащим образом перевод унтер-офицера гвардейского флотского экипажа Кондрата Туркина, сына Филимонова, 15-го года службы, в распоряжении экспедиции Департамента особых проектов, в связи с выбытием из строя казака Загогулина по ранению. Забайкальцу Ермию Загогулину не повезло, во время ночной перестрелки он словил в мякоть руки револьверную пулю. Ее быстро извлекли, кость оказалась не задета, но в жарком климате заживала плохо. Казак мужественно терпел и даже помогал, как мог, сослуживцам караулить нашу александрийскую добычу. Но рука болела все сильнее, и было решено отослать пострадавшего на родину, через Аден. Вместе с ним поехала в Петербург и картотека с манускриптами. Консул получил строжайшие указания хранить посылку в своей резиденции и лично передать на первый же русский военный корабль. При грузе будет неотлучно находиться и Евсеин. Он, вместе с раненым Загогулиным, оставлен в Алене на попечение консула. Доценту надлежит сдать все это добро Корфу и, в ожидании нашего прибытия, заниматься разбором материалов. Сайленс МСЭК 1000. Из переписки поручика Садыкова с его школьным товарищем, мещанином города Кунгура Картольевым Елистратом Бонифатьевичем. Здравствуй на много лет вперед, братец Картошкин. Вот и осталось позади море Красное и славный город Аден, где англичан и иностранцев всяких языков, кажется, больше, чем местных арабов. Мы направляемся на остров Занзибар. Как назло, Леопольдина попала в полосу штилевой погоды, и уже вторую неделю мы болтаемся, как цветок в проруби посреди моря океана. Солнце печет все свирепее, суденышко наше неподвижно стоит посреди круга ослепительно сверкающей аки расплавленное серебро или жидкий металл меркурий, воды. Новый боцман Кондрат Филимоныч время от времени косится на доски палубного настила и ротанговый шезлонг мадемуазель Берты, потому как угля у нас на борту кот наплакал. Пресной воды, по счастью, хватает, да и на провиант пока не жалуемся. В избытке и напитки иного рода, так что у нас тут форменный морской курорт и, если бы не жара и теснота, так и не хуже Крыма. От нечего делать, устраиваем морские купания. Для этого с борта на длиннющие оглобли, по-морскому именуемый выстрел на воду спускают запасный парус, подвязанный конному выстрелу и бортам уголками. Наполняясь водой, парус образует нечто вроде небольшой, уютной купальни, где мы и плещемся в свое удовольствие. Я поначалу решил, что это делается в опасении акул, каковых в Красном море и Индийском океане водится великое множество. Но мне объяснили, что предосторожность это предпринимается, чтобы никто не утонул. Оказывается, многие моряки не умеют плавать. Это считается у морских служителей дурной приметой. Тому, кто умеет плавать, не избежать купания, когда корабль пойдет ко дну. Но ежели есть охота, не препятствуется выбираться за пределы купальни. Так что я по нескольку раз согибаю вплавь яхту, благо в штиль, та стоит неподвижно, с обвисшими парусами. Ежедневных купаний на борту Леопольдины ожидают с нетерпением, отнюдь не из-за желания освежиться. На то имеется парусиновое ведро, да и во всякое время никто не мешает искупаться, стоит предупредить вахтенного, да попросить кого-нибудь из сотоварищей покараулить у Лейра с винтовкой, на предмет акул. Гвоздь и коронный номер нашего ежедневного омовения – это, конечно, мадемуазель Берта. Тебе, вероятно, случалось видеть нелепые приспособления, именуемые купальными кабинами, которыми пользуются представительницы прекрасного пола для водных процедур. Правила приличия требуют, чтобы даму доставляли прямо в воду, к месту купания, в четырехколесной тележке-домике, движимой лошадьми. Кабинка эта, снабженная высокими, как у азиатской арбы, колесами, заезжает по дощатому настилу в воду, где дама, открыв обращенную к морю дверку, может погрузить свое естество в воду, не опасаясь нескромных взглядов. После чего погонщику остается только наблюдать, когда купальщица просигналит флажком, что вернулась в кабинку, и вытаскивать деликатный груз обратно на песок. Не знаю, в чей скованный цепями хорошего тона и дурно понимаемой скромности мозг пришла подобная идея, ведь купальные костюмы наших дам и так не слишком сильно отличаются от того, что они носят на берегу. Тут тебе и юбка с зашитыми в полы грузиками, чтобы легкая ткань не всплывала в воде, и особая шапочка, и блуза с широченными рукавами, и даже парусиновые туфельки на завязках. Конечно, юбка купального костюма заметно короче обыкновенной, сухопутной, но скромность дам от этого нисколько не страдает, ведь костюм дополнен широкими бумажными или шелковыми шароварами, на манер тех, что носят подданные османского султана. Удивляешься, зачем я столь подробно разбираю эти деликатные общеизвестные материи, а затем, что все это не относится к нашей прелестной хозяйке. Она пошла куда дальше крестьянских девок, которые в простоте своей купаются в одних полотняных рубашках и, выйдя на берег, смущают мужиков своими прелестями, просвечивающими сквозь мокрую ткань. Нет, мадемуазель Берта не опускается до таких пейзанских уловок. Ее купальный костюм произвел на обитателей яхты эффект разорвавшейся гранаты большого калибра. Представь, коротенькие узкие панталончики, недостающие до колен, лишенная рукавов сильно декольтированная блуза, плотно облегающая формы и, о, ужас, разврат, оставляющая открытым солнцу соблазнительную полосу кожи на животике мадемуазели. И, конечно, никаких шляпок, купальных чулок и прочих излишеств. Впечатление, поверь, сногсшибательное. Добавь к этому еще и то, что хозяйка Леопольдины появляется из каюты, завернутая в длинное татарское полотенце и, перед тем как спуститься в купальню, сбрасывает его на палубный настил и долго озирает горизонт. А уж когда она выходит из вод морских, тут я умолкаю, хотя бы из соображений скромности, но надеюсь, что твое воображение без труда дорисует опущенные мною подробности. Этот купальный костюм – последний изыск парижской моды. Открывшийся несколько месяцев назад модельный дом Вероника успел заявить о себе несколькими подобными новинками. Успех они имеют чрезвычайный. И хотя вся эта продукция многократно охаяна, обругана и предана анафеме многочисленными ревнителями нравственности, особенно по ту сторону пролива, новые купальные костюмы, а также иные пикантные детали женского туалета стремительно завоевывают популярность в Европе. Глядишь, в скором времени и до России доберутся. Свое шоу, по непонятному выражению начальника экспедиции господина Семенова, мадемуазель Берта устраивает для нас пятый день подряд, с тех пор, как яхта застряла в сплошной полосе штилей. Не могу не отметить вот какой момент. Я прекрасно помню потрясение всех без исключения мужчин на борту яхты, когда хозяйка судна впервые продемонстрировала нам эту парижскую новинку, и лишь господин Семенов остался, не то, чтобы равнодушен, но сравнительно невозмутим. Нет, он, как и мы все, с удовольствием рассматривал божественную фигурку владелицы яхты, но особого удивления не проявил. У меня даже сложилось впечатление, что он не раз и не два видел точно такие, если не более откровенные наряды. Вообще, начальник не устает меня удивлять. Поверь, я поведал бы тебе немало поразительных вещей, но, увы, лишен таковой возможности, материи это все больше секретные, и мало ли кому в руки попадет мое письмо, прежде чем доберется до тебя, разлюбезный мой друг Картошкин. Писано бог знает какого мая, сего, 1887 года, на борту яхты Леопольдина где-то посреди Индийского океану, а может и еще где. Олег Иванович Семенов стоял, облокотившись на фальшборт. Леопольдина шла на Зюит. Справа, в туманной дымке вырисовывался зубчатый контур Абиссинского берега. Штилевое стояние закончилось, разошелся ровный, устойчивый Зюит-Ост, и яхта, слегка кренясь в Бей-де-Винде, развила приличный ход. В Адине простояли трое суток. Незадолго до отплытия, в порт вошел пакетбот, доставивший почту, и, о чудо, там оказалось пересланное из Александрии письмо от сына. Из него Семенов узнал и о том, что мальчишкам предстоит морская практика, и, разумеется, об их знакомстве с сыном государя. Что ж оба они в морские просторы. Только плавание отца закончится недели через три, в городишке Дар-эс-Салам, на восточном берегу Африки, в Занзибаре, а сыну предстоит до конца августа бороздить неласковые воды Балтики. Лучшей гаванью на Занзибарском побережье считается Момбас. Это бывшая португальская колония с 17 века входит во владение занзибарского султана. С недавних пор там хозяйничают англичане. Телеграфный кабель в Момбас протянут еще не скоро, но вот какое-нибудь шустрое суденышко вполне могло добежать туда, пока Леопольдина ждала ветра, болтаясь в полосе штилей. Так от захода в Момбасу, пожалуй, лучше воздержаться, кто знает, какой приказ получил командир тамошнего британского стационера. Итак, впереди, Дар-эс-Салам. Его начал строить Маджид ибн Саид, предыдущий султан Занзибара, В 1862 году на месте жалкой рыбацкой деревушки Мзизима, знаменитой лишь тем, что мимо нее, в море, пролегала вековая торная дорога. Для начала султан заложил дворец для себя, недостроенная коробка до сих пор украшает берег. Одновременно принялись возводить и сам город, названный Дар-эс-Салам или по-персидски Гавань мира. Но через несколько лет султан умер и строительство было заброшено.